Ди Альпин. К удивлению Ласла, Мэгги и Комок оказались не самыми худшими попутчиками, которые у него были в жизни. Этот титул принадлежал одному напыщенному фанату кроссфита, который весь перелет до Сингапура распинался о достоинствах прыжков на тумбу. Дрейкфорды были в 1000 раз лучше. Более того, эти двое были не против немного поразвлечься. А это качество Ласло ценил очень высоко. Развлечение началось перед прибытием в Швейцарию. Сначала Ласло наложил свежий слой эссенции фейри на их паспорта и на глаз Мэгги, чтобы ускорить прохождение паспортного контроля. Затем он занялся отравленным печеньем, которое враги всучили Дрейкфордам. Наемники Андервера маячили в зале прибытия. Муж делал вид, что покупает кофе, а Кэти с милой улыбочкой помахала Мэгги. Мэгги ответила на приветствие, но тут же занялась комком, который полз, согнувшись пополам, стонал и хватался за живот. Озабоченная Кэти поспешила к ним. «У вас все в порядке? Ваш брат, кажется, плохо себя чувствует?» Мэгги кивнула, изображая тревогу. «Не знаю, что с ним. Я таким его еще никогда не видела». Кэти представилась Ласло и сказала, что они знают очень хорошего врача. Здесь, в Цюрихе. Ласло, державшийся холодно и высокомерно, заявил, что это их семейное дело и что он сам разберется. Большое спасибо. И они вышли из здания, чтобы найти такси, не обращая внимания на ошарашенную, негодующую Кэти. Усевшись в такси, Ласло велел водителю вести их в ближайшую больницу. Но вместо больницы они бросились в расположенный неподалеку парк и скормили печенье жучком, плававшим в пруду гусям. Когда последний кусочек склевали птицы, Ласло поймал другое такси, и они поехали на восток, в сторону границы с Лихтенштейном. «А теперь что будем делать?» — спросил Комок, все еще возбужденный после своего представления в аэропорту. Ласло откинулся на спинку сиденья. «А теперь мы расслабимся, малыш. Расслабься и наслаждайся видом». Вид был потрясающим, даже по стандартам пресыщенного Ласло. Впереди вздымались Альпы. Склоны цвета отполированной меди венчали ослепительные снежные шапки. Картина была незабываемой. Но Мэгги сейчас было не до пейзажа. Она не сводила пристального взгляда с Ласло. «Ты думаешь, это сработает?» — озабоченно спросила она. Ласло покосился на нее. «Поверь мне, у всех, кого они выследят, будут клювы и крылья. А пока они теряют время в Швейцарии, мы будем наслаждаться жизнью в Лихтенштейне. Поэтому расслабься. Плохие парни отправились искать ветра в поле, и никто не знает, куда мы едем». «Кобальды в курсе», — возразила Мэгги. «А что, если мадам Сом их допросит? С пристрастием. Клан из Центрального парка точно знает, куда мы направляемся. И давай об этом потом поговорим», — вполголоса произнес Ласло. Водитель недоуменно смотрел на них в зеркало заднего вида. «Это у нас такая старая шутка. Посторонние не поймут», — объяснил демон. «Из одного сериала». «Я этот сериал не видел», — сказал водитель. «Но мне нравятся друзья. Фиби такая забавная», — Ласло кивнул. «Глуповатая, но на самом деле такая мудрая». Водитель хлопнул по рулю. «Точно. Как Санчо Панса. Я уже много лет это повторяю». Тема американского телевидения занимала счастливого таксиста всю дорогу. Подъехав к границе Лихтенштейна, они не увидели ни шлагбаума, ни контрольно-пропускного пункта, ни пограничников. Только приветственный знак на берегу Рейна. Казалось, что они въезжают в очередной швейцарский город. «И все же это не город», — напомнил себе Ласло. «Лихтенштейн — государство. Государство с монархом. С монархом, чья корона пропала. Корона, местонахождение которой было ему известно. Карта сокровищ лежала у него в кармане, нацарапанная на обороте рекламы уроков игры на гитаре. Демон довольно хихикнул. «Что?» — спросила Мэгги. «О, ничего», — вздохнул он. «Просто один из тех моментов, когда ты путешествуешь по Альпам в солнечный октябрьский день и понимаешь, что Вселенная благоволит к тебе». Когда они въехали в Вадуц, Ласло попросил водителя высадить их у Национального музея. Скромного здания, расположенного рядом с немногочисленными магазинами, правительственными учреждениями и церковью. Они вышли из машины и забрали из багажника вещи. Мэгги надела рюкзак и взглянула на замок, расположенный на возвышенности над городом. «Напомни-ка мне, зачем мы идем в музей?» — проворчала она. Ласло помахал таксисту на прощание. «Необходимо провести кое-какие исследования». Как следовало из названия, музей был посвящен всему, что имеет отношение к Лихтенштейну. Ласло прочитал о нем в интернете во время полета. Настоящая корона пропала несколько веков назад, но вместо нее, используя старинные изображения, изготовили копию. Если верить в Википедии, местные жители, лихтенштейнцы, Ласло не знал, как их правильно называют, подарили копию князя Францу Иосифу II на 70-летие. Ласло не помнил свой 70-й день рождения, но он был абсолютно уверен, что не получал княжескую корону. В темные века людям для счастья не нужны были короны. Хватало трех зубов во рту и шалаша. Музей был маленьким, и демон практически сразу нашел то, что нужно. Корона оказалась именно такой, какой ее представлял себе Ласло, то есть почти как в мультиках. Красная бархатная шапка внутри диадемы, усыпанной бриллиантами и украшенной 8 золотыми листьями. Табличка извещала посетителей о том, что герцогская шляпа была создана по образу и подобию императорской короны Австрии. Но Ласло подобная ерунда мало интересовала. Он сразу перешел к списку драгоценных камней и жемчужин, которые ее украшали. «Ах вы мои красотки!» Ласло решил, что как только они захватят герцогскую шапку, он прикарманит самые крупные побрякушки. В конце концов, в списке материалов ничего не говорилось о том, в каком состоянии должна быть вещь. И вообще эти брехуны вполне могли использовать корону в качестве ночного горшка. Он посмотрел на Дрейкфордов. «Как думаете, сможете ее узнать?» «Вообще-то такое трудно не заметить», — сказал Комок. Мэгги согласилась. Сотрудник музея предложил показать им чучело медведя, весьма популярное у туристов. Но они отказались. Демоны Дрейкфорды покинули музей, купили сэндвичи в ближайшем кафе, оставили чемоданы в камере хранения и пешком направились на северо-восток. Миновав замок Вадуц, они сверились с картой и по пешим тропам начали подниматься в Альпы. Лихтенштейн был страной маленькой. До такой степени маленькой, что дорожные указатели не сообщали расстояние в километрах. На них было написано время, требующееся на то, чтобы дойти до нужного места пешком. Оказалось, что путь до пещеры брехунов занимал всего 1,5 часа. И то лишь потому, что подъем был очень крутым. Как отпрыски семейства, не слезавшего со своей горы много веков, Комок и Мэгги без сомнения привыкли к таким упражнениям. Как городской джентльмен, Ласло был к ним непривычен. Ему необходимо было часто останавливаться, чтобы перевести дух. «Что с тобой такое?» — удивился Комок во время четвертой остановки. «Ничего», — прохрипел Ласло и обвел рукой долину. «Какой замечательный вид!» Мэгги поправила рюкзак. «Как может демон быть в такой хреновой форме?» Ласло вытер пот со лба. «Я не в хреновой форме. Я посещаю лучший фитнес-клуб в Манхэттене». «Да? И что ты там делаешь?» «Пью энергетические смузи». «А тренировки?» Ласло подумал. «Эллиптический тренажер считается?» «Судя по результату, нет». Ласло не понравилось быть объектом насмешек, но в словах Мэгги была доля правды. Хватит с него этого тренажера и дурацких резиновых лент. Энергетические смузи туда же. Шлепнувшись на камень, Ласло заявил, что сразу после обеда перевернет страницу и начнет с чистого листа. Он раздал сэндвичи и разложил оставшиеся пробирки с заклинаниями на ровном участке земли, поросшем мхом. Их было 4. Алый туман, фиолетовые пары, мерцающая субстанция с жемчужным отливом и какая-то светло-коричневая каша. Ласло забрал себе туман и жемчужную штуку и предоставил Дрейкфордам делить между собой пары грязь. Естественно, Комок получил второе. «Почему ты взял себе 2?» — обратилась Мэгги к Ласло. «Если кто и должен получить 2, так это я. Я единственная среди вас, кто до сих пор не применял волшебную пробирку». «Не везет так не везет», — хмыкнул Ласло, жуя сэндвич. «Этих малышек спер я. Они принадлежат мне». «Я вот все хотел спросить», — робко заговорил Комок. «А у тебя есть какая-то сила?» «Чего?» Мальчик с сочувственным выражением лица кивнул на арсенал Ласло. «Я имею в виду твоя собственная магия. Суперсила, которую не нужно брать из пробирки». Ласло смахнул с рукава какого-то жука. «Есть кое-что. Ничего зрелищного, в основном из области исчезновения и иллюзий». Мэгги сунула в рот парочку чипсов и с хрустом прожевала. «Значит, вот как ты смылся от нас в пещере под Центральным парком. Видела бы ты свое лицо. Обалдевшая, мягко говоря. Такого удовольствия я давно не испытывал». «Обалдевшая?» — возмутилась Мэгги. «Еще чего? А как насчет разъяренного? Больше так не делай, ясно?» «Не думаю, что такая необходимость возникнет», — беспечно произнес Ласло. «По словам наших гавкающих американских друзей, эти брехуны — просто кучка пижонов. Тем не менее, кое-какие предосторожности не помешают». Он наклонился, поднял с земли тяжелую палку и протянул Мэгги. «Прошу, Димаджо». Мэгги взвесила палку в руки. «По-моему, он играл за Янкис?» «Ага». «Мой папа их просто ненавидит». Ласло пожал плечами. «У меткого Джо был лучший удар из всех, что я когда-либо видел. Даже когда он промахивался у зрителей, все равно был оргазм». «Что такое оргазм?» — спросил комок. Мэгги бросила на Ласло испепеляющий взгляд. Демон засопел и уставился в пространство. «Освежающий напиток», — буркнул он. К счастью, прежде чем пацан задал следующий вопрос, у Ласло зазвонил телефон. Ласло был поражен. «Откуда здесь, в горах, сеть?» Взглянув на экран, он положил сэндвич на салфетку и ответил. «Привет, Кларенс. Ни за что не догадаешься, где я сейчас. Ты в Лихтенштейне». Ласло чуть не выронил телефон. «Господи Иисусе, успокойся. Откуда ты знаешь?» «Тебе нужно срочно убираться оттуда», — крикнул Кларенс. «Они уже близко». Ласло хмыкнул. «Эти умственно отсталые из самолета? Мы избавились от них в Цюрихе». Глубокий вдох. «Насчет умственно отсталых ничего не знаю. Но, насколько я понял, наемный убийца накостылял каким-то кобальдом из Центрального парка и... Алло!» Приветствие донеслось откуда-то сверху и так напугало Ласло, что он опрокинулся назад и свалился с камня, служившего им столиком. Неловко поднявшись на ноги, он осмотрел неизвестного, стоявшего на тропе, и моментально пришел к двум выводам. Первое — этот человек не был наемным убийцей. Второе — он был стопроцентным сумасшедшим. На тропе метрах в десяти над ними стоял немолодой, но крепкий мужик с жесткой бородой, в тирольской шляпе и самых настоящих немецких кожаных штанах. Блестящие глазки и кривая ухмылка делали его похожим на гнома, который выбрался из своего подземелья, чтобы поприветствовать гостей. Гном поднял палку, снова окликнул путешественников и тряхнул мусорным пакетом, в котором зазвенели стеклянные бутылки и алюминиевые банки. Ласло снова поднес телефон к уху. «Кларенс, я тебе перезвоню. Мы тут встретили какого-то психа-отшельника. Возможно, даже каннибала. Хорошо, но...» Ласло отсоединился и уставился на неизвестного, который спускался по тропе, что-то доброжелательно бормоча по-немецки. Кивнув демону и Дрейкфордом, он уселся на камень, снял ботинок и принялся вытряхивать оттуда мелкие камешки и сосновые иголки. «Вы что-то хотели?» — заговорил Ласло. Отшельник поднял голову и осмотрел их. «Вы американцы?» «Ага, верно, американцы». Незнакомец закудахтал и опять затараторил что-то по-немецки. Когда Ласло знаками дал понять, что они не говорят на этом языке, человек пожал плечами и предложил им колбасу, завернутую в промасленную бумагу. Ласло и Дрейкфорды отказались, и человек, достав перочинный нож, принялся нарезать колбасу тонкими ломтиками. Время от времени он делал глоток из фляги, которая болталась у него на шее. Покончив с едой, он сунул колбасные шкурки в свой пакет и предложил забрать у них мусор. «Хорошо», — пробормотала Мэгги, протягивая обертки от сэндвича и пустые банки. «Спасибо». Незнакомец снял шляпу и внимательно осмотрел перо, которое, очевидно, ему не понравилось. Нахмурившись, он вытащил перо из-за ленты, достал из кармана рубахи другое и заменил его. Потом знаками предложил присоединиться к нему на пути в долину. «Извините», — ответил Ласло, — «но нам нужно туда». И он указал на вершину горы. Человек перестал улыбаться. «Наверху?» «Совершенно верно», — ответил Ласло. «Наверху». Человек яростно затряс головой. «Нет, не смей этого делать, это глупо. На горе опасно. После заката тут опасно». Ласло кое-как уловил суть этой речи. «Спасибо, но мы сами разберемся». «Auf Wiedersehen». Немецкий джентльмен указал на запад. Солнце садилось, и снежные шапки окрасились в живописные оттенки алого и лилового. Ласло кивнул и изобразил восхищение. «Вид действительно был потрясающий». «Нет», — рявкнул абориген. «Час зверей пришел. Осторожно! Крылатая смерть. Ночной ворон». Ласло нахмурился. Он не знал, что такое нахткап, но звучало это не очень прилично. А комок уже заинтересовался оргазмом. Старик расставил руки в стороны и принялся прыгать по земле, потом оскалил зубы и издал странный гортанный звук. Комок подергал Ласло за рукав. «Хм, а что это он делает?» «Без понятия, но спорю, что у него в этой фляге отнюдь не минералка». Старик продолжал свое чудное представление. Время от времени он ухал и пронзительно вскрикивал. «Ночной ворон!» Ласло решил, что с него довольно. «Сэр, здесь ребенок». Неизвестный прекратил скакать по тропинке и впился взглядом в лицо Ласло. «Дублайбаст, ты остаешься?» «Я никогда в жизни не делал этого, как вы выразились, Блайбаст. Хорошего вечера». Старик прищурился. «Что?» «Хорошего вечера, сэр», — гаркнул Ласло. Выставил указательный палец в сторону незнакомца, потом показал вниз на Вадуц и для верности добавил еще несколько слов. «Проваливай, катись отсюда, пошел к чертовой матери». Смысл был понятен даже идиоту в шляпе с пером. Покачав головой, человек сотворил крестное знаменье, что Ласло нашел в высшей степени бестактным и даже оскорбительным. «Вы глупый человек, вас наверняка съедят», — пробормотал он. «Да помилует Господь Бог этих бедных детей». Ласло замахал на него руками. «Да-да, мы поняли, иди уже». Человек приподнял шляпу, прощаясь с ними, и ушел вниз по тропе. Дрейкфорды озабоченно смотрели ему вслед. «Как ты думаешь, что он сказал?» — заговорила Мэгги. «Фон Трап», — хмыкнул Ласло. «Какая разница, он же бухой». «Жалко, что я не говорю по-немецки», — сказал комок. «Зато ты говоришь по-английски, еще на языке ботанов. Этого более чем достаточно. Пошли». Старикану было место в психушке, но он был прав в одном. У них было мало времени. После заката брехуны должны были проснуться. Они с удвоенной энергией двинулись вперед по тропе, которая, как было указано на карте кобальдов, должна была привести их к пику под названием Альшпиц. Добравшись до развилки, они не стали сворачивать ни вправо, ни влево, но пошли вперед, как советовали кобальды. Они поднимались довольно медленно. С приближением сумерек ветер усилился. Шуршали ветви, на землю сыпались сосновые иголки. Время от времени Мэгги или комок останавливались и смотрели на замок, оставшийся далеко внизу. Ласло, задыхаясь, уцепился за куст. «Это совсем рядом, не без труда», — выговорил он. «Видите вон то дерево? Там вход в пещеру». «Ты уверен?» — спросила Мэгги. «Здесь есть еще какое-нибудь мертвое дерево, которое стоит в 60 метрах после развилки. Я не об этом. Ты уверен в том, что кобальды сказали правду? Ты что, издеваешься?» — возмутился Ласло. «Они не посмели бы обмануть Альфу». Комок порозовел. «Мне кажется, Ласло прав». «План такой», — сказал Ласло. «Я лезу туда первым и осматриваюсь. Если опасности нет, возвращаюсь за вами. И мы заходим все вместе. Въехали?» Комок кивнул и спросил, что значит «выехали». Что-то вроде оргазма. Оставив портфель со шкатулкой Мэгги, Ласло продолжил взбираться в гору. Конечно, он был на последнем издыхании, но альпийский воздух оказался живительным. А кроме того, ему хотелось поскорее убраться из Лихтенштейна. Кларенс всегда был паникером, но сегодня он казался по-настоящему напуганным. Если по их следу шел наемный убийца, у них были серьезные проблемы. Дерево было высоким, могучим. Эта древняя ель, наверное, погибла несколько десятков лет назад. Ствол был выбелен солнцем, раскидистые нижние ветви прикрывали большой участок склона. Подкравшись ближе, Ласло заметил под ветвями нечто вроде дыры, темное пятно шириной примерно 2,5 метра. Он огляделся, но часовых не заметил. В отличие от кобальдов из пещеры Рамбл, брехуны жили вдали от больших городов и не так серьезно относились к вопросам безопасности. Ласло приблизился к дереву, стараясь не шуметь. В горах наступила какая-то неестественная тишина. Он не слышал ни птиц, ни животных. Только ветер свистел среди камней. Он пригнулся, пролез под ветками и заглянул в дыру. С потолка пещеры свисали древесные корни, но пол представлял собой плиту явно искусственного происхождения. Пол уходил вниз, во тьму. Ласло нечаянно вдохнул слишком глубоко и тут же зажал нос. Даже аромат целого хвойного леса не смог бы заглушить концентрированную вонь кобальдов. Пахло хуже, чем в нью-йоркской подземке. Подумать только, чем приходится заниматься. Протиснувшись в отверстие, Ласло пополз вниз по каменному полу. Внизу он обнаружил несколько входов в туннели. Они были предназначены для низкорослых существ, и ему пришлось пригнуться. Зато здесь было освещение. Биолюминесцентные грибы, которые росли на стенах, светились всеми цветами радуги. Это создавало психоделический эффект и напомнило ему рок-фестиваль «Вудсток». Щелкнув пальцами, Ласло обесцветился. Как он проделал это в пещере под Центральным парком? Эта способность была стандартной для демонов третьего класса. Обесцвечивание не было настоящей невидимостью, но в большинстве случаев этого хватало для его целей. Ласло не исчезало, становился полупрозрачным, если можно так выразиться, причем до такой степени, что люди и прочие существа не замечали его присутствия. Магия Ласло действовала не только на глаза, но и на другие органы чувств, так что враги не могли ни услышать, ни нащупать его, ни уловить его запах. Когда Мэгги протянула к нему руку в нью-йоркской пещере, она задела его пиджак, но не заметила этого. Разумеется, у обесцвечивания имелись и свои недостатки. Оно редко работало при хорошем освещении и никогда в случае, если кто-то пристально на тебя смотрел. И все же это был полезный трюк, он не раз спасал Ласло жизнь. Ласло углубился в логово брехунов. Примерно через каждые 18 метров попадалась пещера, от которой отходили новые туннели. Размеры подземного комплекса впечатляли. Как и фрески, созданные с помощью светящихся грибов. Судя по всему, брехуны были очень творческими. Ласло обследовал несколько пещер. Некоторые были обставлены мебелью, столами и кроватями. Другие были забиты краденым добром. Попадались даже караульные помещения с запыленными стойками для оружия и глубокими колодцами, выдолбленными в скале. Ласло увидел множество самых разных вещей, но не увидел ни одного брехуна. Он находился в лабиринте уже 20 минут, но не заметил ни кобальдов, ни признаков их присутствия. Это напомнило ему те времена, когда Европу опустошала черная смерть. Тогда можно было довольно часто наткнуться на пустую деревню или даже целый город. Иногда жители просто бежали от заразы, но в большинстве случаев они никуда не бежали. Они были дома в различных стадиях разложения. Ласло никогда не грабил дома с умершими, даже богатые замки и дворцы. Вид почерневших трупов угнетал его. Сунув нос в очередную пещеру, демон пришел к выводу о том, что логово покинуто. По каким-то неведомым причинам брехуны бросили это горное гнездо и отправились на поиски лучшей жизни. Он со вздохом уселся на деревянную скамью и, насупившись, принялся размышлять о своем положении. Успех его плана зависел от того, сумеет ли он внушить Дрейкфордам надежду. Без герцогской шапки это представлялось практически невозможным. Через минуту он отвлекся от своих горестных размышлений и взглянул на песочные часы Андровара. В нижней колбе собралась кучка алых зерен. Пока он сидел, глядя на часы, еще одно упало вниз. Время сильнее всего на свете. Ни один демон, даже самый могущественный и высокопоставленный, не в силах его остановить. В конце концов, Ласло поднялся и вернулся к выходу из пещеры. Он нашел Дрейкфордов в 10 метрах от дыры. Они спрятались за стволом ели. Демон развел руками. «Невезуха». Мэгги смотрела ему за спину на вход в пещеру. «Что значит невезуха? Что ты там нашел?» «Ничего, пещера заброшена». «А герцогская шапка?» — спросил комок. Демон наклонился и постучал костяшками пальцев по макушке комка. «Есть кто-нибудь дома?» «Брехуны ушли, малыш, испарились. И наверняка забрали с собой корону». Мэгги вскочила на ноги. «Но куда они могли пойти?» Ласло пожал плечами. «Кто их знает? Может, они сейчас на Ривьере покупают плавки?» «Ты всю пещеру обыскал?» Ласло пожевал губу. «Нет», — нехотя признался он. «Там целый чертов лабиринт, сплошные туннели. Но мне не нужно осматривать каждый дюйм, чтобы понять, что кобальдов там нет». Мэгги вытащила из рюкзака электрический фонарик. «Я иду внутрь». Ласло помахал рукой у нее перед носом. «Ты что, не слышала, что я сказал? Нет смысла». «А какие у нас еще варианты?» Сердито воскликнула Мэгги. «Поворачивать обратно? Возвращаться домой? Плевать, есть там брехуны или нет. Это единственное место, где, насколько нам известно, может находиться королевская драгоценность». Ласло взглянул на горизонт. «Скоро стемнеет». «И что?» — огрызнулась Мэгги. «Ты же сказал, там никого нет». Комок, глядя на сестру, тоже достал свой фонарик. Ласло снова развел руками. «Ладно. Хотите тратить время зря, ползая по пещерам, дело ваше. Но когда вернемся с пустыми руками, пеняйте на себя. Договорились?» «Договорились», — сказала Мэгги. Она надела рюкзак и направилась ко входу в жилище кобальдов, держа в одной руке фонарик, а в другой — тяжелую палку. Комок бежал следом. Они забрались в дыру и съехали вниз по каменной плите. Ласло следовал за ними на некотором расстоянии, мурлыча в полголоса. Дрейкфорды осматривали пещеры, в которых он только что побывал. Его смешило их усердие. Они водили фонариками туда-сюда, заглядывали в колодцы. Прямо братья Харди. Ласло взглянул на часы. Почти 6 вечера. Они зашли дальше, чем он во время своей первой экспедиции, но не обнаружили ничего, кроме пустоты и тишины. Ни пищи, ни огня в очагах, даже кучи, время от времени попадавшиеся в коридорах, окаменели. Он поддал ногой кусок затвердевшего дерьма. «Я вам говорю, здесь ничего нет». Мэгги, которая стояла под какой-то аркой, прошипела. «Иди посмотри на этот туннель, он просторнее». Просторнее — это было преуменьшение. Впервые Ласло смог выпрямиться во весь рост, как цивилизованный демон. Он расправил плечи и осмотрел коридор. Он был не только шире прежних, его стены были украшены сложными узорами, напоминавшими иероглифы. Ласло был поражен. Кто мог знать, что здешние шнауцеры такие просвещенные? «Как ты думаешь, куда он ведет?» — прошептал комок. «Какое-то важное для них место», — ответил Ласло. А теперь всем молчок. Оставив Дрейкфорда в начале туннеля, он осторожно пошел вперед. Коридор привел его к очередной арке. Две тяжелые бронзовые створки висели на сломанных петлях. Он собрался заглянуть за двери, но споткнулся о какой-то предмет. Ласло посмотрел под ноги и обнаружил череп. Череп принадлежал кобальду. Из челюсти торчали длинные клыки, а на макушке виднелась большая дыра. 5 позвонков свисали с него, как хвост. И все. Поблизости не было никаких других костей. Ни бедренной или тазовой кости, ни одного ребра. Ласло чуть не рассмеялся. Ну, конечно. Целый скелет — это было бы слишком нормально. Целый скелет — это для других хранителей проклятий, у которых есть любящие отцы и понимающие боссы. Ласло доставались проломленные черепа и фрагменты позвоночника. Дрейкфорды, осторожно ступая, подошли к нему. Ласло сделал им знак стоять тихо и осмотрел поврежденные петли и металлические пластины дверей. Похоже было, что в них ударили тараном. Ласло, чувствуя нарастающую тревогу, переступил через порог и заглянул внутрь. Он не сразу понял, куда попал. Пещера была просторнее тех, что встречались им до сих пор. Ее ширина составляла 25 метров, а расстояние от пола до сводчатого потолка вдвое меньше. Пол был покрыт теми же грибами, которые жили на стенках туннелей. Грибы освещали какие-то стога сена, расставленные на полу пещеры через равные промежутки. По крайней мере, они напоминали стога сена. При ближайшем рассмотрении оказалось, что эти конструкции составлены из бесчисленного множества аккуратно сложенных черепов и костей. Ласло пристально разглядывал пещеру. Может быть, это какая-то гробница или асуарий? Он различил в полутьме возвышение. Нечто вроде пьедестала, на котором стояло кожаное кресло с откидывающейся спинкой и выдвижной подставкой для ног. Это произвело на Ласло впечатление. Сам он в таком кресле ел куриные крылышки и дремал перед телевизором, когда показывали футбол в понедельник вечером. Брехуны пошли дальше и сделали из кресла реклайнера произведение искусства. У них кресло стало троном. Этот трон был занят. Ласло не сразу заметил скелет, потому что он был маленьким, как будто бы детским, и сполз вниз на сиденье. У скелета не хватало руки и обеих ног ниже колена. Но голова у него определенно была. На этой голове красовалась корона князей Лихтенштейна.